Глава 21. Тактическому отступлению. До полного восстановления временного потока оставалось всего 3 секунды, так что окружающие меня воины уже двигались с почти нормальной скоростью. Небо на горизонте уже тронул рассвет, но, по моим прикидкам, еще минимум полчаса я смогу свободно находиться в облике вампира. В него я и обратился, и, сразу же распахнув широкие крылья, взмыл в воздух. Под ногами свистнула первая стрела, и раздался треск электрического разряда. «Мимо!» «Давай на перегонки!» — закричала появившаяся в стандартном облике Виза. «Давай!» Я оскалил клыки и со всей дури принялся махать крыльями. Дури много, а вот техники пока маловато. Хоть питомица и уступала в размерах, она достаточно легко меня обогнала и стала издевательски кружить прямо надо мной. «Кто последний, тот лох!» «Нет!» — засмеялся я. «Во время гонки правила не меняются!» «Я победила!» Отмечая победу, Виза исполнила мертвую петлю. «На место сбора?» «Погоди!» Я глянул вниз и, убедившись, что катапульты ради нас не разворачивают, завис в воздухе. «Надо послание оставить!» «А, точно!» В моей руке появилась очередная заготовка, созданная совместными усилиями Линды и ремесленников. Я направил кисть вверх и вложил в заклинание большую часть накопленной энергии. «Хрена себе!» — восторженно присвистнула питомица. «Да, неплохо получилось. Можно было даже побольше текста добавить, но кто знал, что оно будет выглядеть настолько красиво?» Набранная красивым почерком Линды, белая сияющая надпись раскинулась на полнеба. «Южный Шринант вам не враг. Мы деремся против орков и лично против самозванца Зааркана. Именно он устроил нападение орков и все то, что сейчас происходит. Он гипнотизер и наш общий враг. Если вы не хотите сражаться под его знаменами, присоединяйтесь к нам». Ярче всего сияла и переливалась, разумеется, подпись. «Илья Первый Многоликий, император Южного Шринанта». «А чё? Звучит?» Времени на возвращение в Тотонг уже не было, и еще раз с удовлетворением перечитав послание, я заложил вираж и полетел в сторону точки сбора. Там меня ждала диверсионная группа, в сопровождении которой мне предстояло снова проникнуть в столицу Шринанта, Кинтет. Кстати, что там за сообщение мелькнуло в тот момент, когда временная ловушка отключилась? «Вы выполнили задание — поговорить с Вентилом. Ваша награда — 1 очко умений». Настроение сразу испортилось. Ёпарасоте, я совсем забыл о задании Визилия. А, старик, наверное, совсем не такого ты ждал, отправляя меня к своему сыну. Блин, я обернулся и снова посмотрел вниз, как раз на то место, где сейчас столпились враги, и где только что погиб сын моего старого друга и наставника. Я ведь даже не сказал Вентилу, что знал его отца. Изменило бы это что-то? Вряд ли. Да и Визилий меня явно не за этим к нему посылал. Теперь, сквозь призму знаний и времени, понятно, что он хотел, чтобы мы объединились и свергли Баренсана VI. Да, я всегда со скепсисом относился к фразе «хорошо, что не дожил», в контексте того, что, мол, не увидел того дерьма, которое теперь творится. Но тут... Если бы Визилий узнал, каким способом Вентил движется к тому, чтобы убить императора Шринанта, то, скорее всего, повторилась бы история Тараса Бульбы и его сына Андрея. «Чё с рожей?» — поинтересовалась летящая параллельным курсом Виза. «Да, про Визилия вспомнил». «А-а-а!» — протянула питомица, немного помолчала, а потом тихо добавила. «Тебе ещё Линде рассказывать?» «Да». «Еще и Линде рассказывать. Как все сложно, интересно и, можно сказать, трагично получается. Если не брать меня, империю и даже систему, а просто остановиться на этой отдельно взятой семье. Случайно ли вышло, что я вот так сначала встретил старика, потом Линду, а только что убил Вентила, который был правой рукой главного, на текущий момент, злодея? Зная структуру этого мира, нет. Здесь случайности значительно менее случайны, и система наверняка дала мне этот шанс. А это, в свою очередь, значит, что, вероятно, и другим многоликим перепали какие-то скрытые сюжетные ветки, приближающие их к Гринтохорту или истинному императору. Так себе мысль, если честно. А вдруг они встретятся с ним и подружатся? Или уже встретились и подружились? «Вот чем дальше я обо всем этом думаю», — снова заговорила Виза. «Тем больше мне интересна история твоего старика. Интересный, видимо, мужик был. Жаль, не удалось лично пообщаться». «Это точно. Но Линда не хочет об этом говорить. А у других спрашивать как-то не с руки было». «Линда не хотела про него говорить, потому что была та тема с лишней для тебя информацией. Мне кажется, она уже не так актуальна. Может, некрасиво прозвучит, но их семья свою роль в этой истории уже отыграла». Питомица сделала петлю, и ее глаза сверкнули на фоне еще темного с этой стороны неба. «Не уверен». Чтобы не кричать, я поймал воздушный поток и приблизился к спутнице. «Во-первых, сама Линда — важный член моего штаба. А во-вторых, Визилий давал и третий квест — поговорить с некой Грунитой. Может, это, конечно, и не связано с текущими событиями, но чем черт не шутит?» «Может. Давай ускоряйся. Скоро солнце взойдет». Питомица была права. Полоса светлого неба на востоке с каждой минутой становилась все шире, и чтобы не пришлось долго бежать на лыжах, следовало поторопиться. Хорошо, хоть Линда осталась в Тотонге, и тяжелый разговор состоится не прямо сейчас. «Жаль, что не удалось ничего узнать практически полезного», — пробормотал Хитик, отрезая ножом кусок вяленого мяса. «Но хорошо, что гад сдох». Мы с командором и Венессой сидели на каменном полу в подземных катакомбах недалеко от столицы. И, разумеется, самую любопытную часть беседы с сыном Визилия я оставил в тайне. Она реально не сломала практической пользы, а все мои домыслы о причинах происходящих событий моих спутников не касались. А вот проблемы создать могли. Мало ли система посчитает, что они слишком много для простых обывателей знают, или что я — ненадежное трепло. Может, ничего страшного и не случится, а может... А может и случится, так что ну его нафиг, по крайней мере, до победы или обновления. Пока цели и задачи и так ясны. «Командор!» Я протянул Хитику ставший бесполезным артефакт, с помощью которого создал временную ловушку. «Точно нет еще одной такой штуки?» «Нет». Он огорченно покачал головой. «Это один из редчайших артефактов. Мы выбили его несколько лет назад, во время глобального события, когда огромной толпой завалили босса 70-го уровня. Было всего два заряда, а перезарядить нельзя». С одной стороны, это радовало. Слишком уж имбовая штука, и не хотелось бы, чтобы ее применили против меня самого. С другой, огорчало. Ведь из тех способов, что я знаю, это самый надежный — убить кого-то сильного, того же Заркана. Ведь можно остаться наедине не с ним, а с кем-то стоящим рядом послабее, и просто спокойно прирезать обездвиженную цель. Благо, в отличие от Вентила, говорить мне с ним особо не о чем. «Орки уже ушли?» — поинтересовался я и приложился к бурдюку с водой. «С севера, откуда идет Заркан, да». Хитик разложил на полу карту и ткнул пальцем в окрестности столицы. «Вот тут сейчас встала целая орда. Они примерно в 50 километрах отсюда. Там крепость Салагар. Орки ее восстановили и, по всей видимости, оттуда будут наблюдать за сменой власти». «И, разумеется, при любой возможности нападут». «Разумеется. Но войско союзников они не одолеют. Разве что, если те полезут штурмовать стены, могут ударить в спину». «Но те на стену, естественно, не полезут». Раздался звук торопливых шагов, и в тот закуток, где мы сидели, вбежал разведчик. «В городе мятеж!» — сходу выпалил он. «Множество очагов! Сопротивление минимальное! Повсюду поднимают флаги с Фениксом! Часть двигается ко дворцу, часть — к воротам!» «Где Заркан?» «Передовые части будут под стенами через час с небольшим!» Мы с Хитиком переглянулись, и его мысли были очевидны. Удовлетворение от того, что мы все правильно просчитали. И тревога. Предстоящая операция была очень серьезной и крайне опасной, в основном для меня. «Теперь все зависит от того, что сделает Баринсан», — задумчиво произнесла Венесса и встала. Но нам в любом случае надо выдвигаться, и пока в Кентете суета, занять выгодную позицию». «Верно. Я тоже поднялся с холодного камня. И да поможет нам система». Мы понимали, что после прошлой миссии большой группой нам не пройти. А еще никто не даст спокойно сидеть рядом с дворцом или дорогой, по которой будет идти Зааркан. Поэтому диверсионная группа состояла всего из 8 человек. Меня, Винессы, знатока города, 2 разведчиков с помощью магических птиц, способных следить за воротами и дворцом, 2 магов-телепортеров, а также 2 бойцов 35 уровня. Хитик в этот раз внял голосу здравого смысла и вместе с группой прикрытия остался ждать в катакомбах. То, что мы недооценили масштаб происходящей в столице движухи, стало понятно, когда, выбравшись из тайного хода в подвал, мы поднялись на 2-й этаж принадлежащего одному из наших соратников дома. Окна выходили на все 4 стороны, и от заполнивших улицы людей с флагами истинного императора рябило в глазах. «Не пройти!» Винесса повернулась ко мне и нахмурилась. «Сейчас все на взводе, а такая группа, как наша, будет бросаться в глаза. К нам рано или поздно подойдут и зададут неудобные вопросы». «Неудобные вопросы нам не нужны», — пробормотал я, продолжая сквозь щель в шторах рассматривать забитую солдатами улицу. «Сколько отсюда до северных ворот и до дворца?» «Далековато». Винесса подошла к небольшому столику и разложила на нем карту города. «Мы вот тут. До дворца 6 километров, до ворот 4. «Ближе укромные места есть?» «Было полно». Девушка стала водить по линиям ногтем. «В тех, что отмечены черным, жили те люди, которых мы уже вывезли из города. Что там сейчас, неизвестно. Но их пропажу наверняка заметили, и там вполне могут стоять артефакты обнаружения. Красные точки — это те, кого не успели эвакуировать. Зеленые — это просто заброшенные места, которыми мы иногда пользуемся. Остальные, впрочем, они не ближе этого места». С минуту я оценивал расклады. Черные метки и потенциальные артефакты, установленные там для обнаружения гостей, меня не пугали. Как, к слову, и остальные места. Беда была в другом. Я не знал, где лучше встать — ближе ко дворцу или к воротам. Во втором случае можно было еще раз попробовать найти Зааркана. В первом — проскочить во дворец и накрыть обоих врагов при встрече, если, конечно, удастся туда проникнуть. «Думаю, первые 2-3 линии домов от Северного тракта можно не рассматривать». Видя мое замешательство, вновь заговорила Винесса, и грифелем нарисовала 2 черные линии, отсекая забракованные метки на карте. «Так как они наверняка будут под завязку забиты врагами». «Спасибо», — пробормотал я. Действительно стало легче. Немногочисленные подходящие точки разделились 3 к 1, и большая их часть была у ворот. «Пу-пу-пу-пу-пу». Какова вероятность того, что я смогу пробраться во дворец? «Охран, Марва, какая ситуация?» «Северные ворота гордо открыты. Первые отряды союзников уже зашли. Столкновений нет. Строят почетный караул с обеих сторон», — доложил Марва. «Дворец закрыт». Не отрывая глаз и продолжая следить за своим орлом-разведчиком, заговорил Охран. «Щит на месте. Но в те ворота, в дворцовой стене, которые мы в прошлый раз снесли, пропускают людей с фениксом на флагах. Боя нет. Похоже, договорились и готовят встречу». «Готовят встречу 2 монархов для передачи города и Гринтахорта. И стопудово никто не забыл о нашей последней атаке. Драков там нет. Наш ход слишком очевиден, и они его наверняка ждут. Также они знают мои возможности и совершенно точно приготовили все, что могли для их нейтрализации. Не удивлюсь, если сюрпризы начнутся, едва я выпаду из портала и полечу к крыше дворца». «Твою мать! Портал еще! Сам-то я могу относительно спокойно перемещаться, но для телепортации мне нужны 2 мага, и вот то, что их удастся довести до нужной точки, с учетом происходящего сейчас в городе, очень сомнительно. Мля, план выглядит все более нелепым. Но не отступать же. Хоть что-то надо попробовать сделать. Отведенное системой время подходит к концу, и едва Зааркан получит посох, система врубит обновление. Пойду сюда». Я ввел 3 точки разного цвета, расположенные не слишком далеко друг от друга и от ворот. «Один пойдешь?» На лице Венессы промелькнуло облегчение. Она считала атаку на дворец самоубийством. Правда, она не знала, что окончательно я от задумки еще не отказался. Просто решил начать с другого конца. «Надо бы одному, конечно». Я посмотрел на двоих сидящих на полу с закрытыми глазами разведчиков. «Но придется брать парней, иначе я не буду знать, где и что происходит». «Одного бери», — шепнула Виза. «Пусть за воротами следит, а я над дворцом покружу». «Охран, Марва, кто хочет рискнуть жопой?» — обратился я к разведчикам. «Я!» — прозвучало одновременно, и они вскочили на ноги. Они оба были магами, к тому же братьями-близнецами, с идентичной раскачкой, так что выбор пришлось сделать путем подкидывания золотой монеты. «Ура!» — обрадовался Марва, когда монета упала вверх орлом, то есть кругом со звездой в центре, что являлся единым символом системы. «И зелье скрытности, и одевайся на нее же. Через минуту выходим». «Осторожнее, император». Тихо произнесла Венесса и опасливо коснулась пальцами моей ладони. «Ты же знаешь, осторожность — мое второе имя». Широко улыбнулся я и принялся перенастраивать меню быстрого доступа. «Так дело не пойдет». Я раздраженно следил за непрерывно идущими мимо рядами военных. Мы уже 5 минут сидели в щели между домами и не могли выйти, так как сразу же с кем-нибудь бы столкнулись. Более того, за полчаса мы приблизились к цели едва ли на километр. «По крыше можно», — неуверенно шепнул Марва. «С твоей скрытностью при прыжках заметят». Отмахнулся я и протянул ему кольцо маскировки. «Знаешь, как пользоваться?» «Да». «Тогда за мной». Я вышел к дороге и, прижавшись к лицевой части дома спиной, стал медленно продвигаться в сторону входа. Дверь была сорвана с петель, так что забраться внутрь проблем не составило. Судя по пустым коробкам и ящикам, раньше здесь находился склад. Сейчас он пустовал. Оставалось только догадываться, это хозяин успел все перепрятать, или ликующая толпа решила немного поживиться. К слову, толпа действительно ликовала, чем весьма неприятно меня удивило. С другой стороны, их тоже можно понять. Просидеть несколько месяцев в осаде орков в ожидании смерти. После этого объединенные союзные войска и без всякого гипноза покажутся освободителями. Тут сволочуга Заркан все рассчитал верно. «Куда дальше?» — еле слышно спросил Марва, когда мы оказались внутри пустого здания. «Иди в ту комнату и жди». Я махнул в нужную сторону, а сам замер рядом с дверным проемом. Ждать пришлось недолго. По запаху я уже давно понял. Многие решили, что это место отлично подойдет в качестве общественного сортира. «Я быстро!» — радостно заорал мужик в военной форме, заваливаясь на склад. «Молний!» — окрикнули его с улицы. «Император уже рядом!» «Да я сейчас!» Я дождался, пока он закончит предложение, и, царапнув по руке усыпляющей стрелой, быстро оттащил бессознательное тело в каморку, где меня ждал Марва. «Запоминай и превращайся». Маг несколько секунд рассматривал лежащего на полу военного, а потом активировал кольцо маскировки и стал его точной копией. «Если вдруг спалят, сваливай», — продолжил наставление я. «Последовательность точек помнишь?» «Да». Изменившимся после маскировки голосом подтвердил Марва. «В той, где остановлюсь, справа от входа, на высоте метра, я нацарапаю букву «Х». «Понял». «Васик, ты где застрял?» Донесся снаружи нетерпеливый, раздраженный голос. «Иди, Васик». Я хлопнул Марву по плечу и сунул ему в руку усыпляющую стрелу. «Если этот горлопан поведет тебя в другое место, царапни его и двигай ко мне. Пошел». Маг развернулся и выбежал из каморки. Я последовал за ним и, убедившись, что его признали за своего, полез на крышу дома. Уж в одиночку я точно достигну места назначения гораздо быстрее. Правда, если мой союзник не доберется, останется надеяться только на Визу и удачу.